люлиберин, гонадотропин, выделяемый гипоталамусом. Усиливает выделение гонадотропинов аденогипофизом. Кроме того, способен самостоятельно действовать на клетки мозга, активируя половое поведение, повышая уровень эмоциональности человека и улучшая возможности обучения и память.